Пока прокол на груди затягивается, вскрываю крупную вену на локтевом сгибе. Небольшой шар отфильтрованной крови начинает постепенно втягиваться в организм, оставив процесс с возвращения живительной жидкости в тело хозяйки на заклинание и добавив сверху конструкт, который должен залечить ранку по окончании процесса. Возвращаюсь к самой ране. Нужна кость животного, легкая, килограмм мяса, убитого недавно, не больше 10 минут, быстро. Краем глаза вижу, как мужчина, который уже не удерживает целительницу, рвавшуюся до этого оттащить меня, покидает палату. Этель завороженно наблюдает за уменьшающимся мешочком крови, висящим в воздухе. «Ты, не мешай», серьезно смотрю в глаза удивленной женщине. «Будешь мешать, ударю». Модифицирую чары остроты на ноже и, наложив на девушку заклинание, выключающее чувствительность в определенной области, начинаю срезать поврежденные ткани. Нож резал кость, как плоть, а плоть вообще не оказывала сопротивления. Ошметки горелого мяса и легкого шлепались в какую-то металлическую ванночку, разнообразные инструменты из которой я просто переложил лаурным щупом на соседний стол. Поймав взгляд одного из парней, лежавших на соседних койках, буркнул: «Ты, следующий», и продолжил чистить рану. Можно было бы конструкт подобрать, но так, по мне, проще. Когда я уже заканчивал процесс и рана была практически полностью чистой, в палату вернулся Дерек. Вместе с еще двумя мужчинами тот занес металлические подносы, на которых лежала пара легких и куча мяса. В руке третьего был прозрачный мешок с костями. «Хорошо», задумчиво пробормотал я, хватая урным щупом одно из легких. «Отрезаю нужный объем и укладываю в дыру. Сейчас будет самое сложное. Перестройка плоти таким образом, чтобы та прижилась. Благо, образец есть. Преобразование тканей запущено. Проращиваю кровеносные сосуды, сращиваю ткань. Дальше кости, плоть. Таким же принципом собираю ребра, заменяя сожженные участки. Восстанавливаю мышцы, кожный покров. Осталось самое важное – грудь. Это мужику можно оставить шрамы. Тот будет их показывать всем друзьям и с гордостью рассказывать, как их заработал. А вот оставить девушку без половины груди – это просто подло. Поэтому на это дело трачу аж десяток минут. Фактически я сейчас сотворил химеру, но это частности. С течением лет плоть будет обновляться, замещаясь родными тканями, и в определенный момент даже кости перестанут быть чужими. Накладываю на девушку комплекс чар, должных повысить регенерацию и подстегнуть естественный иммунитет. Снимаю обезболивание и отменяю родство крови, и, довольный своей работой, легонько шлепаю ее по открытому животу. «Здорово, много есть, две порции, раньше одну, теперь две», указываю пальцем на лежащую девушку, смотря в глаза целительницы. Раздражает куцая возможность коммуникации. «Много мяса, овощи». «Ясно, да, предельно. Кормить в два раза больше, чем обычно». Этель выглядит потрясенной. Если бы не необходимость постоянно уделять внимание раненым в живот парням, наверняка бы пялилась на весь процесс с открытым ртом. Это немного льстит, но наводит меня на не самую хорошую мысль. Маги тут либо очень редки, либо слабы, либо отсутствуют вообще, что неоднозначно. «Да, хорошо, следующий ты», перевожу взгляд на паренька по соседству. Бледное лицо, капельки пота, маска боли, искажающая довольно приятную физиономию угрозы дамских сердец. У него задета почка, мочевой пузырь и сильно поврежден кишечник. «Уснешь, проснешься без дырки, спи». Кидаю на него сначала обезболивающее заклинание и, видя, как разглаживаются черты лица пациента, следом накладываю сон. Чисто психологический эффект. Парень будет помнить, как боль ушла, и проснется без нее. Пока я готовился к началу процесса исцеления раненого, целительница накрыла обнаженную грудь девушки и выгнала из палаты всех, кроме Дерка. И правильно, чужие взгляды меня раздражают. Работа с парнями заняла больше времени. Пришлось еще два раза просить Дерка принести компоненты от животных. В конце лечения последнего пациента, за которым уже с интересом наблюдали первая пациентка, целительница и местный староста, в палату вошел еще один человек. Я из соображений собственной безопасности навесил на территорию вокруг здания, где располагались как кабинеты местных писцов, так и палата целителя, следящие конструкты, которые известили меня о прибытии местных военных. Странные доспехи, первое, что бросалось в глаза, как и стандартная экипировка довольно неплохого на вид качества. Это, кстати, выгодно оттеняло войска местного владетеля от налетчиков ящеров. У тех была экипировка, кто во что горазд, делающая их похожими на хорошо снаряженных бандитов, кем они, вполне возможно, и являются. «Хорошо», — в очередной раз удовлетворенно проговорил я. «Он, у кого дырки в животе, едят жидкое, 2 дня, потом много едят все, но не сразу. Хочу каф, спасибо еще раз, сейчас все бу». Дерг заметил нашего гостя, который стоял позади. Относительно молодой, русоволосый мужчина с небольшой, ухоженной бородой, обрамляющий лицо с правильными, даже красивыми чертами. Карие глаза смотрели сурово, изучающе. На поясе висел меч и небольшой боевой жезл, несколько подобных я видел у ящеров. «Генерал Стратус!» — воскликнул Дерек воодушевленно и удивленно одновременно. Мужчина вытянулся в струнку, а выражение лица стало такое, как у опытного чародея, к разговору с которым снизошла Геката, то есть счастливым, но не до отупения. Высокая честь, радость от лицезрения, уважение, но без раболепия и потери достоинства. Колдуны и маги уважают хозяйку магии, посвящают свои открытия лунной богине, иногда, очень редко, молит мудрейшую о помощи. Но и она относится к нам со снисходительным уважением, никогда не требуя слепого поклонения и униженных поз в ногах ее статуй. Дерек Пау. Правильно, дождавшись кивка старосты, названный генералом мужчина продолжил. Я бы тоже не отказался от чашки кафа. Угостите. Честно говоря, я не думал, что этот суровый воин сможет так располагающе улыбнуться. Харизматичный, демонюга, мелькнула мысль с капелькой зависти. Мои улыбки почему-то никто не любит, хотя я искренне пытаюсь быть дружелюбным. Иногда, не очень часто, и не со всеми, но изредка же пытаюсь. Мечник перевел взгляд на меня дружелюбный взгляд. Стало несколько неудобно от своих мыслей, потому что мужчина продолжал так же искренне улыбаться мне, как и Дерку. «Не откажетесь составить мне компанию?» «Можно, соглашаюсь я». «Почему бы и нет?» «Тем более целый генерал». Ассоциативные модули услужливо подсказывали, что звание не маленькое. «Может, скажет что-нибудь интересное». Прошли в ту же комнату, где пили кав со старостой. Нам принесли пару стаканчиков, и я с наслаждением сделал глоток из своего, предварительно проверив на ненужные примеси. Снаружи, у входных дверей остались 2 бойцов генерала. Еще 2 встали снаружи, возле окна. Их вообще прибыло немного. 30 человек, хотя экипировкой то, как они себя держат, вызывали ощущение, что 9 десятков ящеров не стали бы для бойцов непреодолимой преградой. Я генерал сил специального назначения Нимбус, Альто Стратус. С кем имею честь беседовать? Ситх. Просто ситх. Я, колдун. Плохо знаю язык. Учу. Несколько дней нужно. Потом будет лучше. Ситх, да, что же это такое, Геката? Почему никто не может правильно произнести мое имя? Хотя, да и демоны с ними. И не так коверкали в юности, после того, как меня выгнали из дома. Почему вы помогли? Я тут чужой. Ящеры напали на людей. Помогу людям. Познакомлюсь. Место для сна, еда, информация. Ждал благодарности, пожимаю плечами. Стратус выглядел человеком благородным, такие ценили искренность. Да и не видел я ничего предосудительного в том, чтобы признаться, что ожидаю благодарности. Люди, кричащие о своем бескорыстии, лично мне всегда были подозрительны. Почему здесь генерал? Потому, что я боевой генерал, а не кабинетный. Мужчина о чем-то задумался на несколько секунд, рассматривая кав в своем стаканчике. Потом поднял на меня взгляд своих ясных, умных глаз. «Зачем вы здесь, над Джабиме?» «Джабим?» – переспросил я. Заклинание не предоставило мне данных, как бывает с названиями мест или именами. «Что такое Джабим?» «Этот мир называется Джабим». Стратус посмотрел на меня с сомнением и удивлением. «А, понял, однако, как он быстро выяснил, что я из другого мира. Интересно, что его навело на эту мысль. Случайность. Проводил опыты. Ошибка. Появился здесь. Назад вернуться нельзя. Буду путешествовать. Новый мир, много нового. Могу лечить, могу убивать, много могу. Может, построю дом. Может, буду учить. Ученика найду. Возможно, не решил. Убивать, как тех трандашан, ящеров, могу по-разному. Отмечаю название тех рептилий у себя в голове и дублирую новые сведения о них и название мира в заклинании. Освоение пойдет чуть быстрее. А если смогу провести довольно сложный ритуал, который позволит просматривать память того налетчика безопасно, то смогу по этим словам лучше ориентироваться. Понятно. А зачем лечили тех 3? Практика, благодарность раненых, изучал людей, захотел, развожу руками, а потом делаю еще глоток кафа. Кажется, это теперь будет мой любимый напиток. Определенно нужен ученик, который будет мне его готовить и приносить. Ну, или голема. Интересно, тут есть предубеждение против нежити? Хм, я вам очень благодарен. Сегодня вы помогли нам, и я бы хотел помочь вам. Как вы смотрите на то, чтобы пожить тут несколько дней, а потом я пришлю за вами транспорт? В паре дней пути отсюда есть довольно крупный для нашего мира город, и мой отряд сейчас базируется в окрестностях. Я его прервал его поднятой ладонью. Альто, сложно понимать, пока плохой язык, говори просто. Хочешь помочь мне? Да, пока живешь тут, потом переедешь в город побольше, я тебе помогу устроиться. Может быть, потом попрошу помощь с некоторыми вопросами за благодарность. За окном громыхнул гром, и, как будто опрокинули бадью с водой, зашумел ливень. Я посмотрел на него с тоской. Вообще дождь я люблю, но не подобное чрезмерное изобилие. Хорошо, попробуем. Глава 5. Не всегда дружба начинается с кружки пива. Значок защиты авторского права. Рунг. Колдун эпохи героев. Все прошло по стихийно возникшему плану. Ящеры-трандашане оказались бандой налетчиков-работорговцев. Люди были мне благодарны, и хоть некоторые относились с легкой опаской, но вполне доброжелательно. Поселили меня на эти 2 дня в квартире, где проживали 2 моих пациентов, оказавшихся братом и сестрой. С ними еще жили отец и дед. Мать ребята потеряли совсем маленькими в подобном налете. Мужчин семьи в поселении, где они жили на тот момент, не было. Уезжали по работе. Женщина смогла спрятать детей, но не смогла уйти от бандитов сама. Оба молодых родственника были еще слабы, но со зверским аппетитом. Чары, подстегивающие регенерацию, имели такой побочный эффект. Организму нужно брать ресурсы, вот и жрать хочется постоянно. Отец семейства был сейчас в шахтах, работал бригадиром смены. Дед жил в квартире постоянно, стал слишком стар для активной работы и вышел на покой. Готовили попеременно брат с сестрой, но пока те оправлялись от ран, заботу о семье взяла в свои руки соседка, мать 3-го моего пациента. И если те, у кого я жил, были мне сильно благодарны, но без перегибов, то соседка просто души не чаяла. А как она готовила? Из-за болезни, подхваченной в юности, родила она только 1 сына и любила его до безумия. Как и ее муж, хоть тот и старался воспитать парня, не особо балуя. Так что оказался я практически в королевских условиях. Если бы не небольшие комнаты, то я бы не отказался погостить в такой доброжелательной среде даже 2 недели. Да, жилища местных были маленькими. Я привык к простору. Дома, даже моя спальня была больше всей квартиры. Надеюсь, Альто подберет мне что-нибудь просторнее. Можно даже просто землю выдать. За месяц возведу классическую башню мага, самое то на первое время. Ритуал готовый существует уже давно, останется только подобрать компоненты, аналогичные тем, которые бы применял в родном мире. Насчет генерала я не испытывал иллюзий. Мужчина выглядел серьезным человеком и не походил на блаженного. Возможно, не покажи я одномоментного убийства почти 100 ящеров, разговор бы пошел по-другому, а так мне вежливо предложили помощь с местом проживания, но поближе к генералу. Впрочем, здоровая подозрительность облеченного властью человека – это только плюс ему. Не сомневался я и в том, что Стратус попытается меня использовать, и пока эти попытки будут в определенных рамках, сопротивляться им не собираюсь. Новый мир, незнание законов и обычаев, абсолютное отсутствие информации. Выполнить несколько просьб человека, который окажет покровительство на первое время, пока я буду разбираться, вполне приемлемо. Тем более информацию я начал собирать практически сразу. То, что светило местные люди видят очень редко, а дождь может идти месяцами, вызвало у меня приступ энтузиазма. В контроле погоды я не то чтобы сильно могуч, но у себя дома сделал артефакт, который менял погоду по моему желанию. Захотел дождь, выбрал нужное положение единственного переключателя, и в течение часа небо покорно затягивалось облаками и начинало лить слезы. Когда Ирина покинула меня навсегда, дождь лил неделями, а я, сидя у камина, глядел в окно, на тучи и думал, где теперь родится маленькая девочка, бывшая в прошлой жизни моей единственной любовью. Эх, вот сейчас дождь за окном был кстати. Я легонько провел по стеклу окна, возле которого сидел и печально улыбнулся. Надеюсь, новая жизнь приносит ей удовольствие. Сбросив налет ностальгии, я вернулся к обдумыванию текущей ситуации. Единственное, что не мог мой артефакт, это устроить снег летом или жару зимой, но, думаю, возможность избавиться от дождя может заинтересовать местных жителей. Вторая новость, которая меня, да что тут, шокировала, выбила из колеи, ошеломила. Местные жили на шаре. Это было просто безумие. И нет, они не верили в это, они точно знали. Этих шаров миров были тысячи и тысячи, и населяло их множество разумных рас. Для меня, вживую видевшего хвост великой черепахи, что несла мой родной мир, это было невероятно. У меня, конечно, гибкий разум, но, после того, как я под удивленные взгляды гостеприимных хозяев закончил с расспросами, я просто ушел гулять по поселку на полчаса. Поселение, кстати, было перевалочным пунктом для транспорта, который возил руду из нескольких шахт неподалеку и вез его дальше в порт, откуда ее перемещали в другие миры. У меня дома возникали теории, что в бесконечности есть еще великие черепахи, на панцирях которых стоят миры, но это, во-первых, теории, а во-вторых, да, мать его, мир-шар, мне срочно нужно разбираться, как тут все устроено. Любопытно, сил нет. Ладно, дальше меня снова удивили, не так сильно, как с шарообразностью их мира и возможностью путешествий на другие подобные шары, но я узнал, что колдунов у них на их планете нет, совсем, абсолютно. Есть информация, что где-то живут какие-то колдуны, которых зовут джедаями, но это либо дикие слухи, либо вообще другая традиция. Похищение и пожирание детей, драки на световых мечах, что бы это ни значило, колдовство вообще черт те как описывали, поэтому я просто прекратил расспросы о них. Нужно будет искать информацию не у шахтеров из глухой провинции, а у просвещенных людей. Нет, мне местные жители понравились, но они откровенно мало знают про интересующую меня тему. Еще у них очень развито големостроение. Причем магией в этом деле они вообще не пользуются. Я тихонько хихикнул. Хотел бы посмотреть на морды подземных коротышек, если бы они увидели, насколько далеко тут шагнула механика, за которой будущее, а не эта ваша магия-шмагия. Забавно было это слышать от невысоких бородачей, особенно, когда они без стеснения использовали в своих механизмах разнообразные магические артефакты и зачарования. Хотя, несмотря на публичные насмешки над магией, коротышки привечали у себя колдунов. Думаю, это у них своеобразный комплекс. Гномы просто не могли взаимодействовать с океаном магии на аурном уровне, а их рунные маги были просто ритуалистами с собственной школой, вот и фырчали на всех тех, кто мог больше. Так вот, големостроение у жителей этого мира. Хотя не так, у жителей этой вселенной, так будет правильнее. У них есть дроиды, големы, построенные без капли магии. Я был очень впечатлен и сильно зауважал местных умельцев. Сложнейшая работа была сделана на высшем уровне. Да что там говорить, они настолько невероятны, что делали своих дроидов полноценными разумными. И я очень хочу этих созданий изучить. В основном мне интересно, может ли в искусственно созданном разумном объявиться душа, ведь даже бездушные гомункулы, бывало, обретали ее. Да и вообще, все, что они используют, не несет в себе магии, энергия, механика, но ни капли чародейства. Средства передвижения, освещения, отопления, даже убийства, все не магическое. С одной стороны, это плохо, ведь я очень рассчитывал узнать что-то новое, даже если это будут мелочи для местных. Для меня, практикующего уже не одно столетие, небольшое, общеизвестное и банальное, по местным меркам, открытие может дать толчок к прорыву в огромном количестве направлений. Как тысячи лет назад, случайное открытие методики самонаполнения резервуара конструкта заклинания позволило сделать огромный шаг вперед во всем. От артефакторики и големостроения до некромантии и боевой магии. Банальнейшее решение, к которому пришел колдун-недоучка, потерявший в странстве их наставника, подняло прогресс с магического общества на невероятный уровень. Одно время даже были попытки повторить выстрел вслепую, некоторыми колдунами, которые оставляли своих учеников в опасных условиях. Результат того парня так и не повторили, но оно и к счастью. Слишком много перспективных ребят погибало в тех экспериментах. Да и, вспоминая моего бывшего ученика, дебил, который банально не смог сконденсировать себе воды, какое он открытие бы совершил. Хотя чего я на парня напраслину возвожу, совершил же, люди без воды умирают. С другой стороны, я щелкнул ногтем по стеклу. С другой стороны, мне есть очень много чего предложить тем же самым джебимцам. Они сами мне понесут минералы, руды, растительные и животные ингредиенты. А если вспомнить тех же работорговцев? Я тихо засмеялся, на что сидящий недалеко дедок передернул плечами. Как мне объяснили, пираты, бандиты, работорговцы часто ждут за пределами мира, пока не появится окно в облаках, окутывающих планету, чтобы сделать стремительный бросок с целью пограбить и набрать рабов. А что, если я самостоятельно буду делать такие разрывы? Договориться с генералом, собрать людей, оглушить бандитов. Думаю, Стратус не будет против, если часть пленников пойдет на пополнение моего будущего запаса в новосозданном душехранилище. Особенно, если я ему смогу чего-нибудь интересного предложить. Например, парящую лодку, которой плевать на погоду. Остальных пленных можно использовать для работы в шахтах, например. Это будет очень символично. Я опять тихонько рассмеялся. Стать рабом того, кого хотел им сделать. Это тянет на великолепную шутку. Все же у меня по-настоящему блестящее чувство юмора. Распорядись подготовить мой дом к прибытию гостя. И найди среди наших прислугу. Чтобы язык держали за зубами и дурью не маялись, Альто бросил суровый взгляд на своего адъютанта. Кухарка, домработница и одного парня в охрану. Ну и передай всем, кто в курсе, что, если про Ситха что-то всплывет от них, то я сильно разочаруюсь. Сделаем, генерал, кивнул еще совсем молодой парень. Стратус был человеком суровым, справедливым, но излишнюю уставщину не любил. Вы, Нимбус, вы те, кто стоит на страже нашего мира. Вы отдаете жизни за Джабим и за наш народ. Мне не нужны вытаращенные глаза и бесполезные жесты. Мне нужно, чтобы вы без промаха убивали наших врагов, спасали жизни джабимцев и безукоризненно выполняли приказы. Щелчки каблуками оставьте столичным белоручкам. И чтобы все вели себя дружелюбно с гостем. Осторожно присматривали, но слишком не лезли. На стороне они болтать не должны. Девушки должны быть симпатичными, но без перебора, чтобы не случилось недоразумений. Ты собираешься подложить их под Красноглазого? В вопросе сидящей рядом Кордели слышалось неприкрытое неодобрение. Если бы было так, то приказал бы найти слабых напередок. Генерал обжег свою кузину предупреждающим взглядом. Подобные слова задели его. Подумав пару секунд, решил пояснить и для нее, и для адъютанта. Я хочу, чтобы у колдуна сложилось хорошее впечатление. Этот ситх уже сделал для Джабима едва ли не больше, чем республика за все те годы, что я себя помню. Спас практически все население перевалочного пункта, уничтожил десант ублюдков Трандашан, подарил нам пленного, вылечил троих джабимцев, которые в условиях примитивного медпункта были бы стопроцентными трупами. И после всего этого выглядел довольным и попросил каф. Альто внимательно посмотрел на сестру, а потом перевел взгляд на парня. Оба его слушателя не выглядели впечатленными, но работу мыслей на их лицах он увидел. Колдун открытым текстом сказал, что помог в расчете на благодарность. Корделия на эти слова презрительно сощурилась. «Не кривись, сестра». Он сказал то, что у многих на уме, но лицемеры подобные мысли прикрывают красивыми словами. Честность, даже если она тебе не нравится, стоит уважать. Девушка встретилась взглядом с кузеном. Несколько мгновений шла молчаливая борьба, в которой одержал победу генерал. Его сестра отвела глаза и кивнула, признавая его правоту. Патриотке Джабима тяжело воспринимать жизненную позицию, основанную на выгоде для себя, не испытывая негатива. Стратус позволил себе легкую улыбку. Его сестра никогда бы не подумала о благодарности, бросаясь на помощь людям, попавшим в беду. «Я понимаю твою позицию, но ты забыла одну очень важную вещь. Ситх нам ничего не должен. Он мог просто пойти своей дорогой, и тогда мы бы потеряли много добрых джебеймцев, которые бы стали рабами». И неизвестно, генерал сделал небольшую паузу, в его глазах мелькнула застарелая боль, а через секунду лицо красивого мужчины исказил гнев. «Неизвестно, сколько бы погибло, реши ящерицы развлечься с теми, кто им не подошел. Так что колдун имеет полное право на нашу благодарность. А мы подумаем, чем он может нам помочь». На фырканье девушки генерал закатил глаза и потянулся к кружке кафа. Корделия была вспыльчивой. Этим они были похожи, но Альто был более объективен в своих суждениях, тогда как девушка часто полагалась на эмоции. Сделав хороший глоток и немного успокоившись, он продолжил говорить тихо, но весомо, пристально вглядываясь в идущий за окном дождь. «Наш мир страдает, посмотрите в окно, всмотритесь в дождь. Это, слезы. Слезы Джабима по его детям. Нас грабят, убивают, угоняют в рабство, а республике и джедаям, плевать. Республику интересует только руда, которая уходит на куат. Республика, голос Стратуса из спокойного и размеренного в мгновение поднялся до злого, практически крика. Республика, первый грабитель, наживающийся на нашем мире. Мы платим налоги, которые должны обеспечить нам безопасность. И где эта безопасность? Поборы, взятки, ложь и лицемерие, вот, что мы получаем в обмен на выплачиваемые этим ублюдкам деньги. Грабительские пошлины корпораций, которыми непонятно от чего облагаются транспорты с нашей рудой. Джаби молит республику и джедаев о защите от пиратов, и где эта защита? Где рыцари без страха и со световыми мечами? Где юстициары на кораблях охраны? Никому нет дела, всем плевать. Самое мерзкое, что плевать даже нашим аристократам. Аристократия, второй бандит, который жирует на трупах наших сограждан. Сколько мне стоило усилий, чтобы Нимбус перестал охранять только шахты и их жирные задницы. Вдумайся, сестра. Меня назвали героем потому, что под моим руководством Нимбус стал выполнять свои обязанности по защите народа Джабима. Понимаете, Корделия, Роджер, Нимбус стал делать то, ради чего и создавался. Генерал прикрыл глаза и резко выдохнул, как будто освобождая себя от гнева. Он не стыдился вспышки злости. Сестра, несмотря на боевой характер, была всецело на стороне Альто. Роджер – его дальний родственник, но здесь он не поэтому. Парень – патриот своего мира, в верности которого не было сомнений. Такими были все в Нимбусе. Каждый – герой, отдающий всего себя защите Родины. На тренировках или в бойне, которую они устраивают налетчикам. Стратус не один раз ходил с ними в бой и мог положиться на каждого своего солдата, мужчина это или женщина, неважно. Все они без раздумий пойдут на смерть за свой мир и народ. Генерал гордился каждым своим воином, дорожил их отношением, заботился о них настолько, насколько мог это сделать боевой офицер по отношению к своим бойцам. Поэтому, если этот ситх окажется полезен моему миру, я стану его лучшим другом. По его словам, он не может вернуться туда, откуда прибыл. Он ищет новый дом. Это стоит тщательно обдумать. А пока мы будем скрывать его существование от всех столько, сколько получится. Мы узнаем его цели, узнаем его возможности и попытаемся извлечь из его присутствия на нашей планете пользу. Идеальный вариант – взаимовыгодное сотрудничество. Не хочу, чтобы джебимцы становились похожи на республиканский сенат. Генерал сделал очередной глоток кафе, чтобы сбить отвратительный привкус, который возникал у него всегда, когда он вспоминал тот рассадник бюрократии взяточников, и побарабанил пальцами по подоконнику. Не знаю, насколько речи джедаев, что описывают ситхов, правдивы. Пропаганда, направленная на очернение врага, милое дело для любого, чей интеллект выше, чем у банты. Но о лживости этих защитников республики мы знаем лучше многих, поэтому знакомимся, присматриваемся, пробуем поработать с ним. Получится, хорошо, не получится, там посмотрим. Но на всякий случай, Роджер, распорядись заминировать дом. Максимально скрыто разместить заряды, но так, чтобы в случае необходимости от него осталась только воронка, которая наполнится очередной порцией слез Джабима. Стратус замолчал, гипнотизируя дождь. Его разум прокручивал варианты. Неожиданная встреча с заклятым врагом джедаев будоражила, вызывала опаску и море вопросов. Что, если информация о ситхах правдива, и те действительно являются чудовищами под масками разумных? Альто, голос девушки отвлек генерала от видов за окном, и он повернулся к ней. Да, ты иногда перебарщиваешь с пафосом, я тебе говорила. Улыбка кузины была доброй, но с хорошей порцией ехидства. Корделия, я тебе говорил, что ты иногда невыносима. Мнаева раз, братец, хохотнула она, глядя, как народный герой закатывает глаза. Роджер старался не отсвечивать и давить улыбку. Наедине суровый Альто Стратус и его вспыльчивая сестра часто были просто семьей, а долг адъютанта – знать нужный момент, когда необходимо быть полезным, незаметным, исполнительным, ну и не болтать о личных делах своего генерала. Глава 6. Два дня, что я провел в поселке, были наполнены невероятным количеством открытий. Думаю, если когда-нибудь получится вернуться в свой мир, то только рассказ об узнанном в эти дни станет полноценной книгой. Разумные этой вселенной невероятны. У меня нет слов, чтобы выразить восхищение их развитию. Джабим оказался целым миром провинции, настолько глубокой, что, можно сказать, я из своей глуши никуда и не выбирался. Тем не менее, уровень развития технологий даже этой окраины поражал мое воображение. Дело не в том, что я увидел или услышал что-то невероятное в принципе, нет, но меня безмерно удивляло, что все это сделано без магии, на голых технологиях. Молодой колдун на моем месте, скорее всего, кривил бы губы в насмешке, но я просто потерялся в перспективах и направлениях, куда можно приложить силы и знания. Потом были сутки, в течение которых я добирался до города, где меня обещал поселить генерал Стратус. Первый час пути в бронированном самоходном, колесном транспорте был наполнен раздающимся время от времени мате водителя. Мат был с нотками восхищения. Дело в том, что, поговорив с одной из пассажирок, сержантом Нимбуса, старшей из моей охраны, которую вам выделили исключительно для вашей безопасности, я решил немного поколдовать. Результатом была слегка модернизированная поступь-таж, наложенная на транспорт. Было дело, лет 30 назад, делал артефакт для кареты одного дворянина, пригодились наработки. Благодаря этому заклинанию скорость возросла в два раза, потому что самоходка перестала утопать в грязи, а большая часть охраны расположилась вместе с нами в салоне и на броне. Сержант приняла решение ограничиться небольшим головным дозором, который время от времени сменялся в течение всего пути. Солдатам, которые ехали снаружи, я решил тоже немного облегчить жизнь и растянул над ними силовой купол-зонт. Ехали да нормально ехали. Было даже забавно. Солдаты первое время как-то не то, что опасались, но поглядывали настороженно. Разбил некоторое отчуждение парень, вернувшийся из дозора. Снятый шлем показал довольно приятное лицо молодого мужчины, который хриплым голосом поблагодарил за помощь поселению. Слово за слово выяснилось, что у него там родственники, с которыми он немного пообщался, когда транспорт с охраной приехал за мной. Дальше пошел неспешный разговор в стиле вопрос-ответ. Кто-то из бойцов спрашивал про меня или магию, я интересовался их житьем-бытьем. Выяснил, что Нимбус раскидан по всему их миру. Малочисленные, но очень хорошо обученные профессионалы, которые без устали курсируют по территориям, охраняя шахты и поселения местного населения. Оказывается, более-менее нормально налажена охрана только крупных городов, которых на планете считанные единицы. Остальные же, до недавнего времени, были предоставлены сами себе, и разнообразные бандиты организовывали грабительские и не только рейды на поселения, дожидаясь редких просветов в облаках. Альто Стратус, генерал сил специального назначения Нимбус, сумел продавить как увеличение количества бойцов, так и новые маршруты патрулирования. Эффективные маршруты. Сейчас 4 из 5 рейдов пиратов отбивались, благодаря грамотной схеме патрулирования. Самоназванная аристократия, состоявшая из богатейших семей, сопротивлялась, но к счастью простого населения, генералу удалось ввести новшество, а его привычка часто принимать личное участие в патрулированиях и сражениях подняло репутацию мужчины на невероятную высоту. Сейчас, к вящему неудовольствию правящей верхушки, Альто был одним из самых влиятельных людей планеты, имея огромную поддержку в народе, уважение и верность армии. Причем не только в Нимбусе, но и в планетарном ополчении. Несколько расстроила возможность попасть в политические игрища. Причем больше напрягала не перспектива участия в вооруженном перевороте, который такие военачальники с большой поддержкой часто практиковали еще у меня дома, а как раз таки политических игр. Я это дерьмо не люблю очень сильно. Всякие расшаркивания, игры словами, наглая ложь в глаза, падение в выгребную яму, и то вызывает меньше отвращения. Так что нужно будет обсудить этот вопрос с генералом. Прикинуться отбитым колдуном-затворником, хаэма зачем прикидываться, я как бы он и есть. Хотя я уже настроился на то, чтобы пожить социальной жизнью. Ладно, будем смотреть, как развиваются события, но Стратусу донести свою позицию стоит. Не знаю, что там за аристократы, но мужчина мне при первом знакомстве понравился, да и уважение бойцов показывает его с лучшей стороны. По приезде на место назначения, коим оказался довольно большой двухэтажный особняк, я изготовил всем бойцам по слабому оберегу. Ничего экстраординарного. Простенькая поделка, наподобие моего артефактного амулета адаптивной защиты, только в разы примитивнее и слабее. В качестве материала была использована кость подстреленного по дороге животного. Функция была только одна – поглощение заряда бластера. Так называется оружие, которым тут пользуются. Есть разные виды, но это одно из самых распространенных. Оберега хватает на 2 десятка выстрелов, после чего кость разрушается. Не очешуять, как говорила Ирина, но бойцы были мне очень благодарны, а сержант настойчиво интересовалась, можно ли будет такие у меня купить еще. На этот вопрос я вежливо улыбнулся, из-за чего все воины в салоне дернулись, и попросил уточнить этот вопрос позже, потому что я еще не определился с дальнейшими планами. Естественно, я делал обереги не по доброте душевной. Собственно, причин было две: скука и демонстрация возможностей. Опосредственно, через бойцов, которые точно будут опрошены, донести до нужных ушей информацию о части моих способностей. Уж кто-кто, а военачальник заинтересуется защитой своих солдат. Не каждый, конечно, но, судя по речам бойцов, генерал на снаряжении для Нимбуса не экономит, насколько ему позволяют выделяемые средства. В доме меня встретили трое: молодой мужчина-охранник и две девушки, которые представились, как прислуга. А ничего так, Альто решил продемонстрировать добрые намерения. Я оценил, да, особенно после того, как меня накормили. Очень и очень достойно. Акаф, который приготовила одна из девушек, заставил меня даже сощуриться от наслаждения и расплыться в блаженной улыбке. Правда, кудесница от кулинарии сильно побледнела, а вторая девушка чуть не уронила поднос с грязной посудой. Но ничего, привыкнут, может быть. Хе-хе-хе. От моего смешка обе девушки подозрительно зашарили руками по поясам. Бывалые воины так пытаются нащупать меч, что только подтвердило мои догадки о принадлежности прислуги к ближникам Стратуса. Возможно, они даже из Нимбуса, просто выбирали тех, кто и готовить умеет, и по хозяйству силен, и в какое место человеку нож нужно совать, в курсе. Ожидаемо. Ожидаемо и одобряемо. Альто мне нравится все больше и больше. Девушки, страха не нужно, я решил не показывать слишком быстрого прогресса в освоении языка, поэтому часто делал паузы и старался говорить коротко и просто. Особенность такая, пугает моя улыбка. Физиономию старался держать невозмутимую, хотя рассмеяться, глядя на них, хотелось. Благодарю вас за вкусную еду. И за каф, великолепный каф, делаю еще один глоток и не могу сдержать довольного прищура. Не пробовал такой раньше. Зовите меня Ситх, колдун я. Скажите свои имена. Дело в том, что ребята так и не представились. Просто поздоровались и проводили к столу, где сразу же начали накрывать на стол. Мария, я отвечаю за кухню, чуть склонила голову в легком поклоне кудесница, что готовила еду. Затем указала рукой на девушку, убирающую со стола. Это Луритта, она следит за порядком в доме. Сергий, наш охранник, в его ведомстве охранные дроиды и системы безопасности особняка. Луритта только кивнула, собрав оставшиеся, и направилась на выход. Охранник вообще не присутствовал на приеме пищи. Честно говоря, даже нахождение тут двоих девушек вызывало некоторое неудобство. Не люблю, когда меня разглядывают во время еды. Потом была небольшая экскурсия по помещениям. Я выбрал себе самую просторную спальню, которая все равно казалась мне чересчур маленькой. Помимо этого важного дела я отметил не менее важный и очень неприятный факт – отсутствие библиотеки. Информация тут хранилась на небольших устройствах, а обычных книг практически не было. В моем мире тоже были аналоги библиотек на артефактных носителях, но любой колдун или маг в своем обиталище имел комнату, уставленную книжными полками, где хранил литературу для себя и потомков. Знания не должны теряться, знания не должны забываться, зашифрованными или труднодоступными, но они должны быть в библиотеках чародеев. Таково одно из немногих требований хозяйки магии. Мудрейшая с пиететом относится к бумажным книгам. Недаром святилищем ее может быть только хранилище знаний, а чертоги ее названы Великой Библиотекой. Зайдя в любую библиотеку, любой книжный магазин, в моем мире, вы всегда увидите символ лунной богини, покровительницы знаний. Так что, уточнив у сопровождающей меня Луритты, насколько я могу хозяйничать в особняке, и получив ответ, все, что пожелаете, но желательно без разрушений, я взялся за дело. Одна из комнат, что выглядела, как кабинет, была полностью освобождена от мебели. Девушка с открытым ртом провожала взглядом летающие предметы интерьера, которые я временно разместил в других комнатах. Я занялся этим так рьяно, потому что, во-первых, сам любил бумажные книги и тишину библиотек, а во-вторых, считал, что посвящение малого святилища моей богине в другом мире будет угодно Гекате, а может, вообще привлечет внимание и принесет мне некоторые преференции. Богиня очень редко отвечала на молитвы, практически никогда. Но, как и чародей, паства ее, она уважала честные взаимоотношения. То есть, если ты совершил значимое открытие, то можешь рассчитывать на благодарность мудрейшей, поместить свой труд в великую библиотеку лично и получить возможность глотнуть из источника божественных знаний, мечта любого взрослого духом чародея. Есть и другие варианты: оказать услугу богине и получить за это выгоду, благословение, внимание, знания, артефакты, возможность сотворения божественных чар. Наконец, на что может рассчитывать колдун, который поставит святилище ее на земле иного мира? Колдун, который откроет Гекате путь к сердцам и душам миллиардов разумных. Поэтому я и развил бурную деятельность, лишь бросив взгляд на большую и мягкую кровать. Перспектива снять сливки с подобной ситуации будила азарт и алчность. Не исключено, конечно, что Геката лишь бросит безразличный взгляд на еще одно святилище, или не сможет пройти через пространство между мирами. Есть еще опасность привлечь внимание кого-то из местного пантеона, но на вопрос о богах местные только пожимали плечами, вспоминая какую-то великую силу. Расспросы о ней ясности не внесли, только сумбур и бред, который не вызвал ничего, кроме недоумения. С Сергеем мы направились к кромке леса, растущего в нескольких сотнях метров от особняка. Мужчина был несколько удивлен эффекту поступита Шизанту над нами, но держался хорошо и глаза не пучил. Выбрав пару деревьев, я срубил их заклинаниями и уронил на свободное от остального массива заросли место. Чистка от ветвей, и через 5 минут я имел 2 ствола, которые левитировал по направлению к особняку. Охранник в этот раз не сдержался и смачно ругнулся, когда, очищенные от лишнего, срубленные деревья взмыли в воздух. Дальше было довольно нудно. Стволы я занес на территорию особняка, отрезал чурбак необходимого размера и уже в будущей библиотеке трансформировал его в открытый книжный шкаф. Снял матрицу формы и повторял, пока количество шкафов меня не устроило. Притащил небольшой столик, 3 кресла и удовлетворенно огляделся. Вышло довольно красиво. Новой мебели придал оттенок и фактуру таким образом, чтобы подходило под отделку помещения. Еще 10 минут, и заготовка под библиотеку имела законченный вид. Теперь наполнение. Создание конструкта, который будет преобразовывать деревянные бруски в книги. Решил не изощряться и за образец взял простую книгу с плотной деревянной обложкой. Бумага получилась приемлемого качества и полки наполнились заготовками с пустым содержимым. Почти 2 часа возился и прервало меня прибытие генерала, о котором сообщила вошедшая в комнату Луритта. «Сюда пригласи, если Альто не против. Попроси Марию Кав сделать нам великолепный Кав». Как в прошлый раз, я цокнул языком в предвкушении. Погрузившись в работу, как всегда про все забыл. Перерыв на такой вкусный напиток сделать, дело хорошее и угодное моему колдунству. К тому времени, как генерал и его сопровождающие вошли в комнату, я уже прибрался, подготовив помещение к приему гостей. Приятно пахло деревом, а полки с книгами смотрелись вполне прилично, хоть пустые корешки и вызывали некоторое недоумение у человека, не посвященного в процесс. В комнату вошли Стратус, приятная девушка с колючими глазами и совсем молодой парень лет 18, который просто излучал любопытство. «Генерал, приветствую», я привстал с кресла, слегка наклонив голову, выражая уважение мужчине, а потом перевел взгляд на незнакомцев. «И вам дня хорошего, моя кузина, Корделия, адъютанта зовут Роджер. Я смотрю, ты уже обживаешься», генерал улыбнулся довольно доброжелательно. Тем не менее некоторое удивление от него чувствовалось. Я слегка поморщился внутренне. Альто представил своих спутников, но не представил меня, хотя, может, у них это считается нормой. Другой мир, другие обычаи. Рад знакомству. Ситх, называйте меня. Киваю новым знакомым и указываю на свободные места, усаживаясь на одно из кресел. Дом не мой, хоть и поселили здесь. Сами разберутся с недостающим посадочным местом. Библиотеку создаю. Луритта сказала, что можно это. Альто, как и его кузина, расселись на креслах, а парень встал позади генерала. Ну и хорошо. Стратус уже хотел что-то сказать, но первой успела Корделия. У уважаемого ситха нет имени, или нам его знать не обязательно. Вопрос был хоть и вежливый, но каплю непонятной злости я уловил. Параллельно несколько удивился самому содержанию, но через секунду все накопившиеся несоответствия встали на свои места, и я с облегчением рассмеялся, вызвав некоторое напряжение. «Ситх – имя мое, мать мне его дала. В вашем языке есть слово «ситх», которое похоже на мое имя. Кажется, я их поломал, потому что все 3 выглядели очень удивленными». Несколько взглядов, которыми обменялись Альто с сестрой и генерал спокойно, но осторожно заговорил. Есть такой орден колдунов, ситхи. О них ходят легенды, как о довольно опасных разумных. Не знаю таких, но колдун я, да. Родился им, учился колдовству. Опасен, да, но отношения к ситхам вашим не имею. Даже не знал о них. Имя ситх значит отрицающий смерть или живущий вопреки. Си отрицание, итх, смерть. На родном языке. Сложное время было для моих родителей. Риск большой. Мать именем пыталась отогнать смерть от меня. Я не любил тему своего детства, поэтому постарался внести ясность минимумом слов. Если ситхи, зло, почему принял меня гостем, альто? Ты помог джебимцам, ответил мужчина, кивнув вошедшей Марии, которая принесла поднос, на котором исходили паром чашки кафа. Для меня это важнее древних легенд и слухов, распускаемых джедаями. Джедай кто? Слышал о них, но понял мало. Попробовал я уточнить интересующую тему, забирая свою порцию кафа. Защитники республики, поморщился мужчина. Такие же колдуны, как и ситхи, только позиционируют себя, как добро. Правда, этого добра, равно как и защиты, джабим от них никогда не видел. Знаю о них не так, чтобы много. Воспитываются в храме на Карусанте, куда их забирают еще детьми, используют свою магию, сражаются на световых мечах, летают по галактике с дипломатическими, и не только, миссиями и являются послушными собачками Сената Республики, хотя на каждом углу кричат, что независимы. Часть понял, но нужно разбираться. Много нового узнаю постоянно, обдумать все сразу, сложно. Время нужно, задумчиво делаю глоток кафе и щурюсь от наслаждения. Прекрасный напиток, теперь любимый у меня. Зачем тебе колдун, генерал, что хочешь получить? Корделия хмыкнула, насмешливо окинув меня взглядом. Ты уж извини, колдун, опять влезла она раньше брата. Но слишком ты о себе большого мнения. Не нужен если, и только благодарность это, обвел я окружающие, подразумевая дом и их гостеприимство. То рад буду, есть много всего, чем заняться могу. Однако тут вы, говорите со мной, колдуном, раздувая мое самомнение. Торопишься ты, Корделия, ужалить словами пытаешься. Почему? Девушка на мгновение смешалась под моим взглядом, а потом явно разозлилась и собралась продолжить капать ядом. Непонятно, правда, отчего такая реакция? Корделия, помолчи, пожалуйста, вмешался Стратус, строго глянув на сестру. Та рот закрыла, но выглядеть стало еще агрессивнее. Да уж, тяжело будет ее мужу. Ситх, мне действительно интересно сотрудничество с тобой. Ты уже продемонстрировал некоторые таланты. Медицина, бой и изготовление защитных амулетов. Обереги это. Амулет, многоразовый, оберег одноразовый. Я приподнял свой артефакт-медальон, висящий на шее. Это амулет артефактный. Мощный, сильный, сам заряжается. Хорошая защита, очень дорогой. Обереги, просто поделка от скуки. Стратус откинулся на кресле и несколько секунд смотрел в пространство. У адъютанта за его спиной блестели глаза. Кажется, мальчик что-то понял. Даже Корделия откинула свою обиду, и было видно, что девушка думает о моих словах. Что ты хочешь за то, чтобы такие поделки от скуки, а еще лучше амулеты? Генерал бросил взгляд на медальон. Поступали мне и моим солдатам в больших количествах, на что еще мы можем рассчитывать? И что ты хочешь в качестве благодарности? Тут уже я не сдержался и широко улыбнулся, заставив всех троих напрячься. Роджер даже положил руку на бластер. Ты нравишься мне, генерал Стратус. Амулеты и обереги для защиты, часть малая. Обереги ученик делать сможет, даже после месяца обучения. Если сосредоточиться на этом, магия многое может, но знать многое нужно о мире. Материалы изучать, руды, металлы, минералы, животных, разумных. Магия, сила великая, которая пользу может принести, может вред, если чародей неопытный. Я опытный, приходи завтра, библиотеку закончу, клятву вдвоем перед Гекатой принесем, богиней-покровительницей моей, что вреда причинять не станем друг другу. Предложить много могу, но тайны раскрывать без клятв не буду. От автора, глава праздничная, 8-мартовская. Так что читать можно только дамам. Господа, прочитайте завтра, окей? А если без шуток, то решил в блогах поздравлялки не писать, а постараться и выдать сегодня главу. Милые девушки, ради вас старался, от всей души поздравляю с праздником. Глава 7. Что думаешь, Альто? Корделия сидела вместе с братом в одной из комнат его дома, где было решено остаться ночевать. Где-то тут занимался своими делами странный колдун, а родственники обсуждали произошедший разговор. Срочные дела Стратус закончил, и сутки можно было спокойно выделить. Разные. По крайней мере, он не ситх. Уже хорошо. Даже если информация утечет, куда не следует, мы сможем спокойно опровергнуть все попытки нас в чем-то обвинить. Ну, колдун, ну имя созвучно с ситхами. У него даже светового меча нет. Если не соврал, этот ситх он жуткий. Красные глаза, черные зрачки и радужка. Оскалится так, что просто уже сберет. Настоящий маньяк. Мне уже жалко девочек, которых к нему приставили. Генерал тихо рассмеялся. Вечно боевая Корделия обхватила плечи руками и поежилась, рассказывая о своих впечатлениях от знакомства с колдуном. Мелькнула даже мыслишка попросить ее недельку присмотреть за ним, но мужчина отбросил ее. И нет, не сестру ему было жалко. Альто опасался за чародея, потому что первое впечатление пройдет, кузина поймет, что ситх не жуткий маньяк, а просто выглядит пугающе. И начнется то, от чего выли, иногда даже в голос, многие офицеры Нимбуса. Нет-нет, даже если колдун сможет только делать обереги, это уже невероятно ценно. Два десятка выстрелов из бластера на максимальной мощности – это слишком весомый аргумент в бою, чтобы рисковать им в угоду желанию повеселиться. Тем более себестоимость. 20 минут работы чародея и кусок кости. Да тот еще и параллельно языком чесал с бойцами, что совсем не выглядит, как работа на износ. Ты же читала доклады, и сама помогала Роджеру их отобрать. Он вполне адекватный. Странно говорит, но это, насколько я понял, от плохого знания языка. При первой встрече он делал такие паузы в разговоре, что возникало ощущение зависшего дроида в собеседниках. Генерал даже хмыкнул, вспоминая их беседу при знакомстве. Смех и улыбки у него, конечно, пугающие, но, кроме этого, от него только польза. Да и, если говорить откровенно, он довольно вежливый, если дело не касается работы. Врачу на перевалочном пункте он угрожал побоями, в случае, если она будет ему мешать. КХМ, тут я, наверное, на его стороне буду. Ребят-то он подлатал. К удивлению генерала, Корделия в этом вопросе встала на сторону ситха. Не делай такие глаза, я действительно читала отчеты и смотрела записи. Его попросили помочь, он согласился. Мог бы вообще из-за визгов той банты плюнуть и уйти. Меня, например, она раздражала, так что правильно все сделал. Мда, ну тоже верно. Тем более драки-то не было, так что на это можно и не обращать внимания. Другое дело то, что рассказал Сергий. Колдун явно что-то наподобие джедая. Причем, судя по тому, что я знаю о них, не слабого джедая. По крайней мере, он левитировал довольно большие бревна, что точно не ученический уровень. И еще он из них создавал мебель и книги. Как рассказывали девушки, древесина меняла форму. Никаких распилов и гвоздей. На шкафах нет ни одного шва. Складывается ощущение, что они такими выросли или вообще отлиты. Меня больше интересует, что за Геката. Ты уверен, что соглашаться на подозрительные клятвы было хорошим решением? Корделия, не смеши меня. Боги, ха-ха-ха. Я скорее поверю, что Сенат полон честных людей, которые делают все на благо республики, чем в то, что существуют боги, которым интересны наши обещания. Хочет колдун нагнать туману, пускай, каждый сходит с ума, как ему нравится, как скажешь. Слушай, братец, у меня появилась одна мысль. Я ребят сюда не просто так подбирала, они все родом из этого города. У нашей Марии тут брат живет, и у него некоторое время назад случилась неприятность. Корделия рассказывала свою идею внимательно слушавшему генералу, а ситх в этот момент занимался обустройством библиотеки. Все трое гостей остались на ночь в доме. Я раздумывал над тем, чтобы заняться подслушиванием, но, начав работу над наполнением книг текстом, забылся напрочь. Через пару часов работы меня отвлекла Мария, занесшая чашку кафе. Искренне поблагодарил девушку и устроил небольшой перерыв. Кудесница почему-то не уходила и нерешительно мялась в дверях. «Если хочешь сказать, говори», я не улыбался, но голос постарался сделать доброжелательным. «Обижать ту, что готовит столь чудесно, будет только идиот. А уж великолепный каф, который ты не просил, но тебя им решили порадовать, достоин как минимум внимания с моей стороны. Да, я хотела попросить, то есть, спросить». Девушка явно чувствовала себя не в своей тарелке. Стояла напряженная, в сомнениях сцепив руки. Но ей шло. Бледноватая, как и все жители этого мира, с правильными чертами лица, карими глазами и темными волосами, собранными в простой хвост до поясницы, Девушка выглядела очень милой, даже несмотря на спортивное телосложение тренированного бойца, которое пыталась скрыть под просторным, простым одеянием. «Я слышала, что вы можете лечить травмы. Скажите, а вы можете отрастить ногу человеку?» «Отрастить? Могу, но долго, очень сложно. Проще создать новую. Создать и приделать, пришить?» Я почесал подбородок, задумавшись над правильным термином для этого действия. Разум Трандашанина содержал не один язык, поэтому с построением предложений, как и подбором верных слов, все еще были проблемы, но потом просто тряхнул головой и решил не углубляться. «Да, могу. Сижу, смотрю на нее, она смотрит на меня, молчим. Медленно поднимаю бровь в ожидании продолжения темы. Мария спохватывается, кажется, только сейчас поняв, что я жду ее. У меня брат ногу потерял, но денег у нас немного. У него кибернетический протез, но он постоянно сбоит. Я узнать хотела, могли бы вы помочь, и если да, то сколько это будет стоить?» Задумчиво смотрю на девушку. Подобный процесс довольно сложен, и дома за такую работу я бы взял немало. Просто вкусная готовка, слишком малая плата за подобное. Да и кормит она меня по приказу Стратуса, и верна в первую очередь ему. Для своего человека я бы не пожалел времени, но для человека Альто. С другой стороны, мне нужно нарабатывать репутацию. Хм, так, а если? Я не знаю цену ваших денег. Кто твой брат? Воин? Нет, он техник со специализацией по дроидам. У него своя мастерская. 2 года назад сорвался контейнер с запчастями и, в общем, ногу просто размазало, не собрать. Техник. Он собирает дроидов и ремонтирует. Хорошо разбирается в устройстве их. Да, девушка была явно в некотором смятении, не понимая, к чему я веду. Хорошо, Мария, это хорошо. Я глотнул кофе и расслабленно откинулся в кресле. Окинул библиотеку, прикидывая фронт работ. Выходило, что еще около 2 часов довольно нудного занятия, и дело будет сделано. Не нужны деньги. Через 3 часа ждать буду я его. Животное нужно, не жалко которое, на убой. Отдаст мне долг твой брат знанием, когда нужно мне будет. И дроида хочу я. Ассистент, секретарь. Видел таких я, протокольными называются. Любой подойдет, дешевый самый. Помогать в мелочах будет. Приемлема цена это? Девушка на несколько секунд задумалась, потом кивнула и вопросительно взглянула на меня. Да, вполне приемлемо, думаю. Через 3 часа, сегодня, зачем откладывать? Библиотеку закончу я через 2 часа, омоюсь, и ногой твоего родича заняться могу. Сделаем сегодня, не нужно будет делать завтра, безразлично пожимаю плечами. Предупреди его только, болтать об этом не нужно. Генералу расскажи, как долг твой приказывает, остальным знать не надо. Открывать госпиталь, нет в планах у меня. Хо, хорошо, через 3 часа он будет тут, и я предупрежу, чтобы не болтал лишнего. Когда Мария вышла за дверь, я задумчиво сделал очередной глоток. Дроид – это хорошо. Разумен, может отвечать на вопросы, напоминать и помогать в стиле «дай, подай, иди к демонам, не мешай». Секретарь не помешает, а когда доберусь до големостроения и начну работать над перспективами комбинации традиций моего мира и технологии этого, то обязанный мне мастер будет не лишним. Да и начинать вязать паутину долгов и обязательств нужно как можно раньше. Без связи не достать чего-то срочно или по-настоящему редкого. Даже у себя дома, находясь в абсолютной глуши, получалось пользоваться полезными должниками. Тут у меня таких пока нет, а за спасенных и исцеленных на перевалочном пункте платит долги Стратус. В общем, хорошо все пока идет. Если брать за начало отсчета пещеру в лесу, то за 3-4 дня у меня уже есть и крыша над головой, и перспективы. А через 2 часа будет и первое святилище хозяйки магии в этом мире. Только само посвящение я пока отложу. Сначала обещанное исполню, будет некрасиво, если какие-то проблемы после завершения создания святилища помешают мне. Не очень люблю, когда не получается сдержать слово, даже если не по моей вине. Закончил с наполнением книг я по плану и пошел в душ. Проблем с местными местами для купания или туалетами не возникало. Дома у меня было нечто похожее, а принцип я нагло украл у гномов. Помню, как Ирина была счастлива, когда я показывал ей удобство нашего дома. В людских землях канализация и водопровод были далеко не везде, а благородные эльфы вообще гадили в горшки, дабы продуктами жизнедеятельности удобрять цветочки. Меня передернуло под струями душа, когда вспомнил эльфийскую традицию под названием «Любимое древо» и ритуал по торжественному удобрению этого самого дерева. Бррр. Ушастые, отбитые дендрофилы. Нет, я понимаю, другая раса, другие ценности и традиции, но для меня они все равно придурковатые. Те же орки, и то ближе к людям, как по мне. Многие воины людей даже избирают покровителями Горка и Марка, богов воинской доблести и воинской хитрости орков. Простые правила и абсолютная непредвзятость. Если ты хороший воин, то этим богам плевать на цвет твоей шкуры и на чьей стороне ты сражаешься. Главное, славная битва и славная победа. Когда я сидел в гостиной и пил очередную порцию кафе, наконец, прибыл брат Марии на транспорте с огромными колесами. Вместе с ним приехала женщина, оказавшаяся его женой, и животинка, родственницу которой я завалил в первый день своего пребывания в этом мире. Поприветствовав родных кудесницы кухни, Глорию и Стива, прошли с ними и летящей зверушкой в небольшой медпункт. Да, тут такой был. Небольшое помещение с одинокой койкой, парой тумб и стеклянным шкафом, набитым какими-то препаратами. Стены были серыми, да и вообще скучное место. Ложись, сейчас уснешь. Проснешься с ногой. Мария, угости кафом родственницу. Мне не мешайте. Опасности нет, но работа сложная. Когда женская часть ушла, я без улыбки, зачем человека нервировать, подмигнул мужчине. Переживать не надо, опыт у меня есть. К ноге привыкать будет нужно, но это пугать не должно мужчину, верно? Брат Марии молча кивнул, отсоединяя металлическую ногу, которая выглядела как самоделка. Корявые, выглядывали детали механизма, некоторые запчасти раньше явно принадлежали какой-то другой машине. Мария рассказывала о цене, да, протокольный дроид и помощь с дроидами или советом, когда вам понадобится, кивнул мужчина. Хорошо, спи. Одновременно с последним словом мужчина вырубился, а я взялся за дело, отсканировал его ноги, точнее, левую ногу и остатки правой, которой не было, начиная от области чуть выше колена, скопировал здоровую ногу, отзеркалил, подправил расположение сосудов, нервов, сравнил со своими, внес еще коррективы, приладил получившуюся модель ноги на его культю и запустил симуляцию, проверяя работу нервов и кровотока. Только это заняло порядка 40 минут. Масса мелочей, которые нужно учесть, утомляла, но если делать, то делать хорошо. Дальше пошло убиение сознания животинки и преобразование биоматериала в человеческую конечность. Проще придать форму живому, чем недавно мертвому, поэтому хоть примитивное сознание животного мертво, его тушка продолжает жить и активно изменяется, пока только форма. Почему-то считается, что некромантия – самое мерзкое направление, но, на мой взгляд, химерология намного отвратительнее. Я смотрел, как нижние конечности и часть таза животного изменяются, повинуясь конструкту, который производит очень быстрое изменение плоти. Быстрое, конечно, относительно. Конечность будет готова где-то через час, поэтому схожу я за кафом. За дверью столкнулся с обеими женщинами и Корделией. Несколько секунд мы все рассматривали друг друга. Они с ожиданием, я с удивлением. А потом я сделал универсальный жест, выражающий крайнюю степень стыда. Приложил руку к лицу. Стыдно, в данный момент, мне было за себя. Совсем забыл про безопасность. Вот он, вред использования артефактов. Моя роба, в рабочем состоянии, дает подсветку разумных и потенциально опасных заклинаний в радиусе сотни метров. Мой родной дом утыкан следящими заклинаниями, и я банально отвык к обеспечению собственной безопасности в путешествиях, да еще и без необходимых артефактов. Девушки были изумлены, а супруга Стива, кажется, начала себе придумывать невесть что, поэтому нужно собраться и делать хорошую мину при плохой игре. Я так и думал, что вы будете тут, осуждающе качаю головой, с обвинением смотря на Марию. Что сложно это, я говорил, хотя вина моя есть. Долгий процесс, не сказал этого. Перевожу взгляд на супругу пациента, которая одновременно и облегченно вздохнула, и выглядывала мужа на койке. Благо животное лежало так, что из створа двери его не видно. Спит ваш муж, Глория, отхожу на шаг, чтобы она увидела мужчину, лежащего на койке. Растет конечность на животном, преобразование проходит. Не покажу, мерзко выглядит. Когда готово будет, начну операцию. Час есть времени, хочу каф выпить. Колдун, а ты с ним не перебарщиваешь? Даже как-то с нотками заботы спросила Корделия. Кафа слишком много пить вредно. Может, травяного сбора? А есть, загорелся я от слов девушки. Сильно люблю подобные штуки. Большой поклонник некоторых горячих напитков был в своем мире. Что магу, что колдуну, лучше не пить спиртного. Ясный разум важен, вот и пристрастился к разнообразным заварным составам.